Глава 10. Кыль буйной радости, конец их буен. От наблюдателя. Той ночью у них ничего не было. В коттедже Бекки до самого рассвета горел свет, а, как сказала Дороти, при свете такими вещами не занимаются. Откуда она об этом знала, неизвестно, а спорить было себе дороже. Побег девушек в Лондон наделал много шума, породил массу обсуждений и сомнений, но стоило небесно-голубому мини-куперу остановиться у дома Дэвисов, поднявшийся гул разом утих. Джинберийцы могли перестать притворяться, что обожают торчать на улице в 10 вечера под начавшимся ливнем, расслабиться, наконец, и разойтись по домам, чтобы набраться сил перед предстоящим сбором яблок. Это была одна из любимейших традиций Джинбери, когда со всех чердаков, из всех сараев и амбаров изымались плетеные корзины всевозможных форм и размеров, когда Гарри Томас выкатывал с заднего двора бочки выдержанного с прошлого года яблочного сидра, а его жена Берта готовила все для изготовления нового. Это был день, когда рыбаки не выходили в море, не работали лавочники, а Мэгги Уилкинс не копалась в имбирных парниках. В этот день яблоки были повсюду, в корзинах, в карманах, в руках и за щекой. На центральной площади, украшенной разноцветными флажками, их тут же покрывали карамелью, запекали с медом и корицей, выжимали сок и делали из долек чипсы. Ими кормили лошадей в конюшне и угощали собак. Проводили взвешивание, определяя, кто собрал больше всех. И удостаивали чести первым выбить пробку и испить сидра Гарри Томаса. А после яблоки отправлялись в кастрюли с сахаром и имбирем, откуда выходили джемом, мармеладом или вареньем, переливались в баночки, расписанные Мэгги Уилкинс, и отправлялись в погреба до долгих и уютных зимних вечеров у камина, до пожеланий вкусного чаепития. Настойчивый стук в дверь доносится, как из другого мира. Мне так тепло и уютно с головой под одеялом, что просыпаться совсем не хочется. Но стучащий не унимается, а позади меня начинает возиться разбуженный Вейлон. Он притягивает меня к себе вплотную, и я улыбаюсь сквозь ускользающий сон. Накануне, доставив домой Софи, я подъехала к своему коттеджу второй. Вейлон уже сидел на крыльце, задумчиво жуя яблоко с моего дерева. Я держалась из последних сил и расплакалась, едва оказавшись в его руках. Мне кажется, если я не буду бояться смерти, она будет ко мне милосердна. Эти слова не шли из моей головы. Я вспоминала Элси и плакала по ней тоже. Вейлону пришлось отпаивать меня чаем с лимоном и мармеладом, чтобы я пришла в себя. Он делал то же, что и всегда. Только теперь он не просто меня обнимал, но ласкал обнаженную кожу, не просто целовал висок или волосы, а касался губами моих, пока они не опухли от его утешений. Я так и уснула в его объятиях на диване в гостиной, а он, судя по всему, перенес меня в спальню. Когда я поворачиваюсь к Вейлону лицом, темно-карие глаза уже наблюдают за мной из-под полуприкрытых век. Я сладко подтягиваюсь, а он сгребает меня в охапку и оказывается сверху. Лоскутное покрывало надежно скрывает нас обоих. И в уютном полумраке я чувствую себя достаточно храброй и провожу языком по губам Вэя. Его рука скользит по моему бедру вверх и... «Господи! Я думала, что-то случилось!» Взвизгивает Сьюзен. Я вздрагиваю, а Вейлон высовывается из-под покрывала. «Благодаря тебе ничего не случилось, Ю. Спасибо!» С невозмутимым видом говорит он. «Простите! Бекки, прости! Но если вы сию же секунду не встанете, наша команда точно проиграет в сегодняшнем сборе яблок!» Под нежный грудной смех Вейлона я отворачиваюсь к стене, пряча от Сьюзен свое густо покрасневшее лицо. «Могу я поинтересоваться, откуда у тебя ключ?» — спрашивает он, когда все мы спускаемся на первый этаж. «Боишься, что я могу нагрянуть в самый неподходящий момент?» — хихикает Сьюзен, натягивая ярко-алые резиновые сапоги. «Ты уже это сделала», — невозмутимо отвечает Вейлон, протискивая голову в белый свитер крупной вязки. Наэлектризованные волосы спадают на глаза, и я не могу удержаться, чтобы не убрать их с его лица. «Ну ой!» Весело тянет Сьюзен и закатывает глаза. Я, смеясь, сбиваю бордовый берет, который она любовно устроила поверх колоска, и первый выскакиваю в свежее сентябрьское утро в своих желтых резиновых сапогах и плаще. Мне нет никакого дела, откуда у Сьюзен оказался ключ от моей входной двери. Сегодня ночью я просто запру ее на внутренний замок. Ее, подвал, чердак, окна и любые другие щели, через которые способна проникнуть живая душа и вынудить Вейлона убрать от меня свои руки. Остаток команды дожидается нас у фонтана. Дороти с мрачным видом теребит ручку огромной корзины, Рос считает ворон, а Софи дразнит Рокки длинным прутом. «Еще позже нельзя было явиться!» Ворчит Дороти, спрыгивая с бортика фонтана и застегивая до подбородка свой синий дождевик. «Можно», — отвечает ей Вейлон, скидывая подбородок. «Бекки?» Он тянет меня за руку, и я падаю в его объятия. Дороти блестяще изображает рвотный позыв. Этот день навсегда останется в моей памяти. Я запомню его по воздушному чувству влюбленности и беззаботной беготне по чужим дворам в поисках яблони побольше. Запомню по теплому солнышку и траве, усеянной первыми золотыми, багряными и оранжевыми листьями. Запомню по соленому ветру и редким каплям дождя. Запомню по аромату первого яблока в карамели и вкусу яблочного сидра на губах. Последний раз я чувствовала себя такой счастливой, когда была жива Элси. Мне кажется, впервые за последние 3 года я вдохнула полной грудью и согнулась пополам от хохота, когда Дороти рухнула с яблони в стог сена. Я снова люблю и вижу, как любят другие. Таю от случайных и нет прикосновений Вейлона, радуюсь улыбке Сьюзен, когда Рос подхватывает ее на руки и кружит вокруг себя так, что расплетается ее колосок. Отворачиваюсь от их бесстыжих поцелуев с языком, чтобы столкнуться с холодными от дождя и горячими от любви губами Вэя. Фотографирую хохочущую Софи с огромной корзиной, полной яблок, в очереди на взвешивание. Важную Берту Томас, фартуки с яблоками, раздающую малышне стаканы яблочного сока. Мэгги Уилкинс, чмокающую в кожаный нос своего пса Вивальди. Дороти, показывающую мне язык с соломой в волосах. Лукаса, обнимающего за плечи племянника, который своим взглядом прожигает дыру в моем объективе. У меня пылают щеки. Влажные волосы превратились в мелкие кудряшки и липнут к щекам, ноющим от безостановочного смеха. Я карабкаюсь по изогнутым веткам яблонь и тянусь к самым дальним плодам, а потом Вэй снимает меня с деревьев, и его руки неизменно задерживаются у меня на талии, а губы — на моих губах. И с каждым часом я разгораюсь все сильнее и сильнее, а наши поцелуи почти догоняют по несдержанности Росса и Сью. Все это — Джинбери. Он вернул меня к жизни. Нет, не так. Он отобрал у Дерека мое сердце и верил тому, кто любил и будет любить меня со всеми ранами и изъянами. Я знаю. Вэй обнимает меня сзади и целует в раскрасневшуюся щеку, когда мы собираемся перед импровизированной трибуной для оглашения результатов состязания. Накрапывает мелкий дождик, а соленый воздух наполнен запахом осени, влажных увядающих листьев, сырой земли и яблок. Гарри Томас выкатывает на трибуну здоровый дубовый бочонок сидра. Несколько мальчишек отбивают барабанную дробь палками по ведрам. Берта Томас вскидывает подбородок и своим звонким голосом зачитывает результаты взвешивания. «Мы берем главный приз. Наши яблоки на полфунта тяжелее, чем у команды Мэгги. Мы с Софи заходимся оглушительным визгом, Сьюзен бросается обнимать отпирающуюся Дороти, а Росс с довольным смехом хлопает Вейлона по плечу. «Все потому, что Донателла собирала исключительно гнилые, в них весу меньше», — беззлобно ворчит Мэгги. На что старуха Клайв демонстрирует ей костлявый средний палец. Мы впятером поднимаемся на трибуну, и Гарри Томас торжественно вручает Софи металлическую струбцину и латунный кран. Примечание. Струбцина. Инструмент, используемый для надежной фиксации деталей в момент работы с ними. Она позирует мне для фото и передает их Россу и Вейлону. Росс ловко фиксирует струбцину на пробке и начинает тянуть, а Гарри подставляет граненый стакан. «Чтобы ни капли не пропало!» — раскатисто хохочут рыбаки. «Готов, братишка!» — Росс подмигивает Вэю, и тот подносит ближе кран. В два счета они вытаскивают пробку и загоняют кран в образовавшееся отверстие, не пролив ни капли. Под всеобщие аплодисменты Софи открывает кран и наполняет пенящейся жидкостью первый стакан. «Пусть первый попробует наша гостья!» — звонко объявляет Софи и протягивает сидр мне. Я же смущаюсь до предела и пячусь с трибуны за спину Вейлона, но тот ловко выуживает меня обратно и подталкивает к Софи. Под новую волну оваций и неодобрительное фырканье Дороти я делаю глоток ледяного сидра, градус которого может запросто конкурировать с джином. Джинберийцы скандируют мне «до дна!» И я, вежливая девочка, им не отказываю. Ощущение, будто мне обожгло все внутренние органы, я отнимаю стакан от губ и жалобно сиплю. «Закусить!» И это служит отмашкой для настоящей гулянки. Взрослые один за другим принимают из рук Гарри до краев наполненные стаканы сидра, чокаются, пьют, закусывают и повторяют. Откуда-то появляются ирландские скрипки, смычки, точно бокалы взмывают в воздух, пробегают по струнам и начинают играть даблбэк в аранжировке Алана Сильвестри. Один в один, Праздник из финальной части «Назад в будущее». Начинаются танцы. Временные границы стираются, и мне кажется, будто мы находимся на Диком Западе или на ярмарке в ирландской деревушке. Мы с Дороти помогаем Софи подняться и, поддерживая с обеих сторон, пускаемся в пляс. Росс подхватывает хохочущую Сьюзен и кружит ее в танце, отдаленно напоминающем польку. Все плывет перед глазами. Музыканты, разгоряченные джимберийцы, бокалы сидра, пестрые юбки, ленты, флажки и разноцветные резиновые сапоги с плащами. Выстраивается какой-то синхронный танец, люди кружатся по парам, держась под локти, хлопают, прикрикивают и начинают кружиться в другую сторону. Происходящее напоминает финальные кадры из фильма сказки со счастливым концом. Яркие картинки вспышками сменяют друг друга, Софи радостно хохочет, обнимая за плечи нас с Дороти. Мы кружимся, поддавшись всеобщей эйфории, и захлебываемся в волнах бешеных эндорфинов. Мимо нас галопом проносятся Сьюзен и Росс, я провожаю их взглядом и почти тут же натыкаюсь на Вейлона. Дороти перекладывает ручку Софи с моего плеча на свое, и они в обнимку скачут следом за ребятами. «Ты не любитель таких бешеных плясок!» Смеюсь я, пытаясь отдышаться. «Смотри!» Я взвизгиваю, когда Вэй подхватывает меня за талию и, практически оторвав от земли, увлекает обратно в танец. Все скачет у меня перед глазами. Я смеюсь до слез, и единственное, что вижу отчетливо, это ответная улыбка Вейлона. Когда мелодия заканчивается, он ставит меня на землю, но не выпускает из рук. «Ты даже не запыхался!» — удивленно восклицаю я. «Сколько же в тебе силы, Вейлон!» «Хочешь проверить?» — тихо спрашивает он, подаваясь ближе, не улыбаясь. «Нет», — шепчу я. Вэй уже готов, понимающе кивнуть, но я не договорила. Встаю на цыпочки и, обняв его за шею, притягиваю к себе поближе. Провожу пальцами по мягким волосам на затылке и легко сжимаю. Вейлон настороженно улыбается. «Хочу увидеть немого Люцифера в действии». Выдыхаю рядом с его ухом. «Боюсь, это невозможно», — так же тихо отвечает Вейлон. Дождавшись, когда я подниму на него глаза, он продолжает. «С тобой невозможно оставаться немым». В этот момент предательский румянец добирается до моей шеи. Горячий воздух дрожит между нашими ртами, и я упираюсь лбом в лоб Вейлона. «Пожалуйста, давай уйдем отсюда». «Нас уже здесь нет», — эхом отзывается он. «Коль буйны радости, конец их буин». Примечание. Цитата из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Смеется Софи вдогонку, видимо, заметив наш побег. А дальше я не помню ничего, вплоть до момента, когда моя спина врезается во входную дверь. Вэй набрасывается на мои губы, и я забываю, как нужно дышать. На пару мгновений нам приходится прерваться, чтобы избавиться от мокрых дождевиков. Вейлон вытряхивает меня из сапог, подхватывает на руки и уносит на второй этаж, предварительно заперев дверь изнутри. Я нетерпеливо ерзаю в кольце его крепких мускулов, пока он преодолевает одну ступеньку за другой и заносит меня в спальню. «Сколько же на тебе одежды!» — ворчит он, обнаружив под моей толстовкой фланелевую рубашку. «Тебе лучше поторопиться, потому что я вся горю. Урчу я в ответ, толкая наверх его белый свитер. Мне везет больше, и я первый добираюсь до его тела. Под свитером у Вэя лишь тонкая футболка, которую он снимает с себя сам, вынуждая меня отступить от него на шаг. Это, пожалуй, самое впечатляющее зрелище в моей жизни. Последний раз я видела Вейлана в плавках прошлым летом, и за минувший год его тело стало еще более совершенным, хотя уже тогда казалось, что потолок пробит. Выразительные контуры упругих бицепсов так и тянут к себе прикоснуться. Четкие линии выпирающих грудных мышц и безупречно прорисованный пресс отзываются ноющим чувством внизу живота. Трудно удержаться и не представить, каково это, когда такое твердое и сильное тело придавливает тебя к матрасу. Я делаю шаг обратно к Вейлану и дрожащими от волнения пальцами скольжу по двум выразительным диагоналям, убегающим под джинсы. «Господи боже!» — бормочу я, заливаясь краской. Вэй тихо смеется и, обхватив за подбородок, мягко обращает к себе мое лицо. «Мне нравится, когда ты краснеешь, Бекки. Это так... честно. Честно то, что твое тело совершенно, Вэй». Отвечаю я, закатывая от удовольствия глаза, когда он целует меня за ушком и спускается дальше по шее к ключицам. «Мне нельзя при тебе раздеваться. Отдавай мою толстовку». «Ага», — мычит Вейлан, расстегивая мою рубашку. Я придвигаюсь к нему еще немного ближе, чтобы ощущать костяшки его пальцев, спускающиеся по пуговкам к моему животу. Вэй снова улыбается и сам касается меня. Одолев пуговки, он мягко сжимает мою талию и поднимается к ребрам. Я тянусь к его округлым плечам, так что тело вытягивается в струнку, и его прикосновение ощущается острее. «Могу я все же снять с тебя рубашку?» — шепчет Вэй мне в губы. «И желательно всю остальную твою одежду». «Вейлан», — мягко протестую я. «Вэй, я...» Язык не поворачивается сказать, что я утратила веру в красоту своего тела, особенно на таком контрасте. «Бекки?» Он отстраняется и пытается заглянуть мне в глаза, но я упорно прячу их, так что он просто опускается передо мной на колени и устраивает подбородок на ремень моих джинсов, обняв за бедра. «Бекки!» Снова зовет меня он. Когда я все же поднимаю на него взгляд, в его карих глазах отражается такая неподкупная искренность и обожание, что у меня сжимается сердце, я запускаю пальцы в его волосы и робко киваю. «Хочешь знать, почему я стал ходить в зал больше пары раз в неделю, как раньше?» «Чтобы на тебя клевало больше длинноногих блондинок?» — неуверенно улыбаюсь я. Вейлан обреченно закатывает глаза и печально усмехается. «Когда ты прыгнула в Темзу за Элси, когда я пытался отыскать тебя в этой черной бездне, я чувствовал себя бесконечно слабым. Я не смог уберечь тебя от перелома. Плыви я быстрее, схвати тебя крепче, и этого можно было бы избежать. Но я тебя не спас. Поэтому я хожу в зал, поэтому я выгляжу сейчас так, как выгляжу, чтобы суметь защитить тебя». Слеза из моего глаза капает ему на нос. Я хочу накричать на него за такие бредовые мысли, ведь он не виноват ни в чем, Передо мной на коленях стоит самый достойный и прекрасный мужчина на свете. Я медленно толкаю рубашку со своих плеч. Когда расстегиваю крючки бюстгальтера, Вэй медленно выдыхает через рот. Не сводя с меня глаз, он ослабляет ремень и спускает с моих бедер джинсы. Он помогает мне выбраться из них, а после ставит мою сломанную 3 года назад ногу себе на колено. Затаив дыхание, я наблюдаю за тем, как он обводит подушечками пальцев мой уродливый длинный шрам и касается его губами. Целует каждый дюйм и поднимается выше. На каждое касание его губ мое тело отвечает восторженными пульсациями. Поцелуй достигает внутренней поверхности бедра, и Вэй взглядом спрашивает разрешения. Я судорожно киваю, и он снимает с меня трусики, медленно ведя их ладонями вниз. Бесконтрольный стон срывается с моих губ, когда его язык проникает в меня. Запрокинув голову, я сжимаю его волосы и сдаюсь в плен невыразимых ощущений. Вейлон немногословен, но языком владеет восхитительно. Он подводит меня к грани слишком быстро. О, Вэй! С моих губ слетает хриплый стон, все тело напрягается и тут же рассыпается на 1000 клеток прямо в его руках. У меня подкашиваются ноги, но Вейлон контролирует все. Не дает мне упасть, поднимает на руки и относит в кровать. Каждый нерв моего тела начинает пульсировать от возбуждения с новой силой, когда я вижу его последнюю, но не менее безупречную мышцу. Крепкую, твердую, точно камень. Вэй забирается на постель и нависает надо мной, стоя на коленях. Я нетерпеливо ерзаю и сползаю вниз по подушкам к нему поближе. Ты совершенство, Бекки. Вся ты. Всегда была, всегда будешь. Иди же ко мне. Чуть слышно отзываюсь я. Вейлон легко пододвигает меня под себя и закидывает руки за голову. Удерживая их за запястье одной рукой, он пробегает пальцами по моим ребрам, точно по струнам, вверх-вниз, вниз-вверх. В изнеможении я закрываю глаза и выгибаюсь ему навстречу. Хочу быть к нему ближе. Хочу раствориться в нем вся и без остатка. Его челка падает мне на лицо, когда Вейлон склоняется, чтобы поцеловать мой висок. «Ты моя». «Это правда», — шепчет он. «Да». Почти кричу я, когда он проникает в меня, и наши тела становятся единым целым. Закат мы ловили, раз за разом сгорая в любовной агонии. Рассвет встречали на полу, запутавшись в простынях и объятиях друг друга. Если бы не зверский голод, вряд ли мы бы вышли из моего коттеджа на следующее утро. Вряд ли бы мы узнали, что Софи умерла.